Хене имела отношение явно другая. Вот парень и разозлился. А другая меня не интересует. Мне нужна только Вивьен. Получили ее адрес, уже хорошо. А что такое Майда, пан Ришард? Новое ругательство? Мне пока неизвестное? Или фамилия такая? Фамилия. Я слышал об этом человеке от Хени. Тоже пострадал от садовода. А Хене досталось, ведь он тогда и шачил на покойника. Какие-то больные растения привез ему, тот и набросился на Хеню. С вилами. Невинно парень пострадал. Так что будем делать? Теперь надо проверить, не стоит ли моя зажигалка у Вивьен. Не знаю, как лучше поступить. Вломиться как бандиты или действовать хитростью? Например, прийти в гости вдвоем. Я займу хозяйку, а другой человек тем временем поищет зажигалку. А под каким предлогом мы туда заявимся? Да я вам в одну минуту 100 предлогов выдумаю. У меня что-то осталось от пана Мирока. Может, она хочет взять на память? Я ищу убийцу. Ее хочу расспросить о кое-каких мелочах. Может, и фотографии сохранились. Пан Мирок говорил, что она продает квартиру. И так далее. Все, что угодно, лишь бы без конца слышать. Пан Мирок, пан Мирок, пан Мирок. Могу спросить и о наследстве. О пане Бригитте. Ведь получается, что Бригитта Майхшницкая – ее разведенная свекровь. И вы полагаете, она поймается на разведенную свекровь? Не обязательно. Тогда или на пана Мирока, или на наследство. И идти мне надо не одной, а с кем-то. С кем? С Юлитой? Она слишком красива. И вообще лучше идти вместе с мужчиной. Вы бы пошли со мной? Пану Ришарду жутко не хотелось. Одно дело влезть в пустой дом покойника, и совсем другое – идти в гости к живому человеку. Кроме того, он не ощущал в себе способностей обыскивать чужие квартиры, и удовольствия в этом тоже не находил. С другой стороны, чувствовал на себе часть вины за случившееся, и потому сомневался и колебался так, что треск стоял. Я сжалилась над беднягой и вспомнила о Собеславе. Увлечение Юлитой сделало его нашим союзником, и к тому же его присутствие представлялось очень логичным. Я схватилась за сотовый. «Не знаю, где он сейчас», — ответила Юлита, «но в половине третьего мы с ним договорились встретиться на Раздроже. Хотя там очень трудно найти место для машины, но половина третьего еще внушает надежды». «Сразу же забирай его и приезжайте ко мне», — распорядилась я. Удалось заполучить адрес Вивьен Майхшницкой, а, скорее всего, именно у нее стоит моя зажигалка. Надо еще обсудить, как мы там появимся. Юля-то перепутала Вивьен с Бригиттой, о которой я вчера говорила с Боженкой. Пришлось пояснить, кто есть кто. Вивьен — бывшая жена сына Бригитты. Впрочем, все расскажу, когда приедете. Собеслав очень нужен. На всякий случай могу приготовить пельмени. Покупные. Юлита тоже на всякий случай согласилась на пельмени, почему-то поставив их на первый план, а уже за ними обсуждение нашего похода к незнакомой Вивьен. Пан Ришард облегченно вздохнул. Не знаю, каким способом вы собираетесь проникнуть к Вивьен, я оставлю вам ключи, полученные от Тадика. А Хене вы не удивляйтесь. Парни уже столько раз разыгрывали его, что нервы не выдержали. Он, в принципе, работает у меня, но у него собственный пикапчик, и он долгое время подрабатывал у кшевца, развозя по его указанию растения заказчикам. А когда выяснился обман, ему же в первую очередь и влетело. Тот самый Майда, говорят, с вилами гнался за парнем. Работягам только дай посмеяться. Несколько дней не оставляли в покое Хеню. Вот он и не может спокойно слышать о покойном негодяе. А если учесть, что его собственная девушка долгое время была увлечена красавцем, то вы поймете. Я-то обо всем знаю понаслышке. И, пожалуй, я бы его простил. За адрес Вивьен я еще не такое готова простить, о чем я тут же сообщила пану Ришарду, и он, очень довольный, поспешил скрыться от меня подальше. Граф встретился с комиссаром через полчаса после столь продуктивной беседы и почти сразу же передал новости от брата покойного. Почти, поскольку Вольницкий был занят тем, что извлекал из туалетов спрятавшихся от него оперов и рассылал их на срочные задания. Машина, из которой никто не вышел на улице Походского, соседи Вивьен, Ванздя Сельтерская. Без сомнения, навещавшая любовника и знавшая о потерянном предмете. Два подозреваемых без алиби. Накричал на своих подчиненных, озадачил их, разослал и мог заняться фотографом. Ну? Главное сейчас Вивьен Майхшницкая. Это она дала ему зажигалку. Ее из-за границы привезла ее родственница, будущая свекровь, тоже Майхшницкая. И она упорнее других цеплялась за покойника. Необходимо проникнуть в ее квартиру. Она там скрывается, сидит и плачет. А может, и она убила, раз отталкивал ее? «Это тебе так сказал брат убитого?» «Нет, это я говорю, потому что так получается из того, что он мне рассказал. Уверен, эта баба знает больше всех. Без нее ты вообще убийцу не найдешь». Вольницкий и сам пришел к такому выводу, и потому сразу отправился к прокурору. Поскольку прокурор до сих пор очень мало вникал в суть дела и не хотел получить за это нагоняй, решил хоть напоследок поучаствовать, и ордер на вскрытие квартиры, в которой была прописана Майхшницкая, подписал немедленно. С этой бумажкой Вольницкий уже через 2 часа добрался до улицы Короткой, на Мысядле. Первым, на кого он там наткнулся, был опер, высланный им туда с утра. Опер доложил. Соседей не больше, чем фонтанов в пустыне, все на работе. Одна женщина со сломанной ногой дома, но только с позавчера. Говорит, в указанной квартире числится какой-то пасечник с женой. Но пасечников она в глаза не видела. В их квартире живет кто-то другой. Одна особа женского пола. Больше о ней соседка ничего сказать не может. Знает, что та курит и готовит суп с чесноком. Это легко определить, когда этажом ниже курят и готовят обеды. Тем более, что чеснока она не выносит. Последние 2 дня, как она, соседка, из-за ноги сидит дома, внизу ничего не происходило. Только у той бабы мясо испортилось и вонь через балкон проникает. Закончив таким сообщением, опер перевел дух и стал ждать реакции начальства. Вольницкий не сомневался, что любительницей чеснока была разыскиваемая имя Вивьен Майхшницкая. Но куда подевались супруги-пасечники? Неизвестно, что они собой представляют, сколько им лет, где работают. Вот еще одно упущение. Ничего, теперь он сам проникнет в их жилище и хотя бы следы их пребывания там обнаружит. «Есть тут какой-нибудь дворник?» Сыщик не знал, он слышал только об одной уборщице, которая по определенным дням тут убирает, и еще о том, что в одном из помещений находится какая-то мастерская бытового обслуживания. И там бывают охранники, но только ночью. Они ничего не знали, он с ними общался. Подумав еще немного, следователь решил. А какие там замки? Обратил внимание. На первый взгляд ничего особенного. Обычные, неплохие, но слесарь справился бы с ними. 2 замка. Так получилось, что небольшая бригада, в которой Вольницкий прибыл на Мысядло, была на редкость удачно подобрана. Фотограф мог сразу и снимки сделать. А прихваченный комиссаром сержант отличался исключительными способностями по взламыванию замков. Еще в раннем детстве он много полезного перенял от дядюшки, профессионального взломщика. И хотя, поступив на работу в полицию, не признавался в своем хобби, всем это было известно и использовалось коллегами без зазрения совести и без комментариев. Бригада направилась к дому. Как тут подъехал перегруженный «Пежо» с французскими номерами. Да еще на крыше у него красовался преогромный багажник в форме гроба.